Тихо за ногу. Из себя же Лаврентий Павлович был среднего роста, мускулисто-жилистый. Если бы не выпуклый рубец от мочки правого уха до носа, его можно было бы запросто снимать в кино в качестве роковых героев-любовников. Однако верно говорят, что шрамы красят лица мужчины, и, может быть, поэтому он и имел у пола слабого успех столь сильный. Вот и теперь, легко шагая по питерским тротуарам, он замечал горячий интерес к своей персоне и искреннюю тягу к общению на разных уровнях. Молоденькие дурочки смотрели на него с восторгом, барышни постарше были совсем не прочь затеять легкий флирт, а дамы умудренные страстно отдавались ему взглядами, полными энтузиазма и неприкрытого желания залечь в койку. «Несчаз, красавец, несчаз!» — думал он. После завтрака, более чем скромного, Шалаевскому зверски хотелось есть. И он направился к ресторану «Лукоморье», заведению когда-то скромно приличному и проверенному неоднократно. Все здесь было по-прежнему, как полгода назад. Томился у дверей, прикинутый под Черноморова шибала, урчал, шастая на цепи вокруг дубового обрубка, облезлый черный кот, а подавальщицы все так же походили на русалок, улыбчивые, с бесстыдными взглядами зеленых глаз, чуть маху дашь, опустят на самое дно. Вот только почтеннейшая публика быть таковой перестала. За столами большей частью размещались дети гор, судя по манерам, лишь недавно с них спустившиеся. Заглушая звуки музыки, изливалась гортанная речь, густо клубились облака сигаретного дыма, и, пробирая до печенок, раздавался в полной экспрессии витиеватый трехэтажный мат. Казалось, что не было никогда ни Шота Руставели, ни Багратиона, ни даже Иосифа Джугашвили, черт его побери. Обретались на Кавказе только горные козлы, торговцы с рынка, дезертиры и бандиты мелкого пошиба. Шелупонь одним словом. Ну и шушера! Скривившись, как от кислого, Шалаевский глянул по сторонам и, заметив мэтра, изнывающего от невозможности набраться, дружески улыбнулся ему. «Здравствуйте, уважаемый! Не найдется ли у вас для хорошего человека плацкарты подальше от козлов черножопых?» Он кивнул на усатого молодца, громко переживавшего вслух о чем-то важном. «Я маму твою, я папу твою, я каждую пуговицу твою!» «Для хорошего, говорите, человека!» Метрдотель окинул цепким взглядом крепкую фигуру Лаврентия Павловича, оценил шрам на его лице и, тяжело вздохнув, поманил к столику, за которым размещался мужчина в годах с молоденькой белобрысой девицей. «Пардон, не возражаете против компании?» Дождавшись согласного кивка, он тяжело придвинул третий стул, крякнул и, обнадежив «Сейчас пришлю официанта», степенно двинул в недра ресторации. «В тесноте, да не в обиде!» Пожилой россиянин был бородат и говорил раскатисто, басом, по примеру аборигенов Ивановской области, налегая на «О». «Располагайтесь, места хватит!» «Спасибо, отец!» Лаврентий Павлович покосился на появившегося, как из-под земли, халдея и в соответствии с меню скомандовал от всей своей изголодавшейся души по полной программе. — А ты не томись, откушай с нами, пока принесут-то. Едва официант отчалил, как бородач ловко плесканул Шалаевскому водочки, шмякнул розовый кус буженины и, хитро подмигнув, поднял рюмашку. А то получается не по-русски, одни едят, другие глядят. Но чем Бог послал от щедрот своих за знакомство? Делать было нечего. Лаврентий Павлович чокнулся, и, чтобы не обидеться трапезника, выпил до дна, а тот без передышки налил еще по одной, махом опрокинув огненную жидкость в горло, возвестил. — Внимайте мне, чада, потому как аз есмь поп. В общем, познакомились. Бородатый россиянин был отцом Никодимом из Елоховского прихода, что в 300 верстах от Иванова. А в Питер принесла его нелегкая. Неразумную черь Катерину с треском поперли из института. и теперь предстояло эвакуировать ее из обители греха, суть града окаянного, на историческую родину. Соблазна вокруг бесовские дьявола.